172. Смысл во всем. Среди русского поручения укажете, ни хозяйство, ни нужда не заслонили путь к нам. Найдете возражение, бедность и дети мешают, но дети — цветы земли. И бедности покрывала дар очищения. Скажут, хорошо вам Бога являть в богатстве, но и вы знали нужду. Хорошо вам с друзьями и пособниками, но и вы видели желчи каменные сердца. Негоден воистину вождь, битву не ведающий, устремляя вас в горы, вооружаю вас к жизни, чую учение не того дня, но уготовляю новую жизнь. Не будьте с мертвыми, но растут пособники, не чудо, но кованный клинок жизнь ваша. Идя ко храму, перейдете и пыль, и грязь пути, и нищего радость солнцу велика. Я с вами.